Индивидуальная этика. Наш философ, как и другие китайские мыслители, придавал большое значение социальной, государственной и политической этике. Но, тем не менее, он очень хорошо понимал и важность индивидуальной нравственности. А личность по Лаоси – это основание общества. Поэтому и индивидуальная этика есть основание социальной. Занимающийся решением вопросов из области социальной этики не может не касаться индивидуальной. И вот почему Лаоси прежде всего и более всего устанавливает начало индивидуальной нравственности. Лаоси думает, что страсти – источник всякого зла в индивидуальной нравственности. «Нет греха тяжелее страстей», – говорит он. Поэтому он относится к ним очень строго. Прежде всего, страсти, по мнению Лаоси, затемняют очи разума. «Свободный от страстей», – говорит он, – видит величественное проявление Тао, а находящийся под влиянием какой-нибудь страсти видит только незначительное проявление его. Находящийся под влиянием страсти не может достигнуть даже самой очевидной истины. Точно так же и в нравственном отношении. Находящийся под влиянием страсти не может творить истинно нравственных дел. Поэтому он учит избегать всякой крайности, которая и есть страсть. Мудрец, пишет Лаоси, избегает всякой крайности. Итак, мы должны уничтожить страсти, чтобы достигнуть нравственного совершенства. И когда в мире не будет страстей, то будет повсеместное спокойствие, и на всей земле будет правда. Но наша нравственная природа слишком испорчена и слаба для того, чтобы сразу достигнуть высокой степени нравственной жизни, побеждая всякого рода страсти. Поэтому мы должны побеждать их постепенно и достигать нравственного совершенства, начиная с низкой ступени, и потом идти выше и выше. Это учение он разнесет следующими сравнениями. Девятиэтажная башня, пишет он, создается из клочков земли. Чтобы пройти 1000 верст, нужно начать с одного шага. Нетрудно, говорит он в том же афоризме, держать легкое. Эта идея Лаоси в наше время нашла провозвестника в лице Толстого, который также советует начинать дело нравственного усовершенствования с низшей ступени. «Есть лестница добродетели», — пишет Толстой, — «и надо начинать с первой ступени». Эту первую ступенью нравственной жизни как Лаоси, так и Толстой считают воздержание. Воздержание учит Лаоси первая ступень нравственности. «Помимо воздержания», — пишет Толстой, — «немыслима никакая добрая жизнь». Лаоси считает высоким нравственным достоинством человека простоту сердца. Простота сердца потому есть высшая добродетель, что очень близко стоит к Тао, к естественности. Без простоты сердца, по учению Лаоси, никто не может достигнуть нравственного совершенства. Человек высокой нравственности учит наш философ возвратиться к совершенной простоте. Эта простота сердца, впрочем, не есть грубое невежество, а, напротив, блаженная и невинная простота. Кто вполне духовен, то есть нравствен, учит Лаоси, тот бывает смирен, как младенец. Достигший высокой нравственности, говорит он в другом афоризме, похож на младенца. Такой человек даже не только похож на младенца, но возвратится в состояние младенца. Лаоси провозглашает великое нравственное значение смирения, которое находится в органической связи с простотой сердца, составляя ее естественное последствие. Сущность этого учения очень ясно выражена в одном из афоризмов Лаоси. «Мир смирен», — пишет он, — «все люди ездят и бегают над его твердыней». Другими словами, мир охотно стоит ниже всех существ, но никогда не жалуется на это. Такому смирению мира мы должны подражать, потому что кто желает быть великим, тот должен быть ниже всех. Ту же мысль он повторяет метафорически.